Ты грустишь в одиночестве и слезам вторишь дождя. В судьбу готова поверить, вокруг несчастья петля. Тебе память несет лишь боль, и за окнами слезы дождя. Постарайся забыть о нем. Постарайся начать с нуля. Девчонка, не грусти, не плачь, не унывай. Девчонка, все впереди, слезам своим меру знай. Подружкам своим поверь, не стоит он тебя. Нет жизни без потерь, но выше ставь себя. Верь в себя и звезду свою, и поверь, что ты можешь все. Позабудь все цветы и слезы, не грусти ты ему назло. Пусть за окнами слезы дождя, изменить ничего нельзя. Постарайся забыть о нем. Постарайся начать с нуля. Девчонка, не грусти, не плачь, не унывай. Девчонка, все впереди, слезам своим меру знай. Подружкам своим поверь, не стоит он тебя. Нет жизни без потерь, но выше ставь себя. Девчонка, не грусти, не плачь, не унывай. Девчонка, все впереди, слезам своим меру знай. Подружкам своим поверь, не стоит он тебя. Нет жизни без потерь, но выше ставь себя. Девчонка, не грусти, не плачь, не унывай. Девчонка, все впереди, слезам своим не узнай. Подружкам своим поверь, не стоит он тебя. Нет жизни без потерь, но выше ставь себя.